Часть 4. Мы бежали вниз по склону горы вслед за моим учителем, направляясь к болоту. Тремау прорубалась сквозь густые кустарниковые заросли и тем самым прокладывала нам путь. Полагаю, это была самая подходящая для нее задача, поскольку она не уставала. Учитель обычно выбивался из сил самым первым, но в этот раз он старался вовсю и продолжил спуск по крутому склону. Рыцарь двигался в арьергарде и прикрывал тылы, а я держалась рядом с учителем. Ад по-прежнему пребывал в форме косы и не подавал признаков пробуждения. Осознавая это, я закусила губу. В этот момент учитель произнес: «Думаешь, двигаться навстречу жителям деревни действительно хорошая идея?» «Мы справимся. С ними может быть твоя мать». «Знаю. Все нормально». Я дважды кивнула. Шок от осознания того, что они начали полномасштабное прочесывание горы, был временным, поскольку с той самой секунды, когда мы стали врагами деревни, я понимала, что мне придется столкнуться с матерью. «Давайте не будем об этом. Что вы только что выяснили? Что здесь делал Хартлис?» «Я понял в общих чертах те записи, которые висели на доске с уликами, но мне остается лишь строить гипотезы о том, что он задумал. Тем не менее, могу предположить, чем он занимался до инцидента». «До инцидента?» «Я о том, что произошло во время первого круга. В первый день Берзак сказал, что кто-то нарушил несколько правил». «Да, Райнус об этом упоминала». После их разговора с Зеппи и Берзак кое-что сказал и спросил, известно ли им что-то об этом. «Дети ненароком нарушают правила, когда играют на улице, но в этот раз были нарушены сразу два правила. На самом деле нарушителем был Хартлис, который приблизился к деревне ночью, вероятно, чтобы сделать последнее приготовление или что-то в этом роде. После он сразу же ушел, не помолившись Черной Мадонне». «Он ушел. Действительно, таким образом были нарушены два правила – то, которое запрещало выходить на улицу ночью, и то, которое требовало помолиться Черной Мадонне. Та хижина была построена на другом конце болота, вероятно, она находится за пределами магии обнаружения. Однако он все равно мог нарушить правила. Берзак говорил, что такое случается время от времени, например, когда кто-то покидает дом ночью. Полагаю, он не придавал этому особого значения». Это было разумное замечание, но тогда как долго Хартли Стейна находился близ деревни? Сколько времени он провел за ее пределами, шпионя за нами? В глубине моего сердца извивалось зловещее чувство. Это был совершенно другой вид чистого отвращения, отличающийся от того, что я ощутила, когда узнала секрет этой деревни. У меня было такое чувство, что за мной наблюдал не человек, а какое-то насекомое. Я столкнулась с ним лишь один раз на рельсовом цепелине, но этой встречи хватило, чтобы различить в нем нечто нечеловеческое. И этот мужчина так долго наблюдал за мной. «Хартлис никогда не вмешивается в дела лично», — произнес учитель. «Он был источником денежных средств в деле о башнях-близнецах из Альма и, возможно, приложил руку ко множеству других инцидентов, при этом старательно скрывая это. В противном случае он мог бы стать чьей-нибудь целью». После этих слов учитель замолк на несколько секунд. «Так уж получилось, что именно я положил конец всему этому». «Ха, вот как!» — подал голос рыцарь. «Значит, вот почему там была эта доска с уликами». «Понятно. То есть переломным моментом в этом деле стал...» Учитель сурово кивнул в ответ на слова рыцаря, в которых звучало веселье. «Да, этим моментом стал я». «Почему именно вы?» «Как думаешь, почему Святая Церковь решила действовать именно сейчас? В деревню заявился лорд Часовой Башни. Вряд ли она стала бы спокойно наблюдать со стороны. По крайней мере, так считал Хартлис, поэтому он и исчез». Я стиснула кулаки. Это было вполне логично. Учитель являлся одним из 12 лордов Часовой Башни. За каждым его движением пристально следили. Его визит в деревню, за которой они наблюдали накануне Пятой войны за Святой Грааль и возрождение короля Артура, нельзя было просто назвать совпадением. Это был очень естественный вывод, но я все равно его упустила. Хартлис, вероятно, даже не предполагал, что я окажусь в деревне. Да, это был бы крайне опрометчивый поступок со стороны лорда Часовой Башни. Он не стоит за всем, но все равно играет роль в этом деле. «Мы на подходе», — мягко произнесла горничная из ртути. С этими словами лес расступился, и мы увидели равнину. Мои глаза нежно коснулись лучи восходящего солнца, перед нами раскинулось болото. Я никогда не приближалась к нему вплотную, и поэтому подумала, что для болота это место было слишком большим. Вода была мутной, но в прошлом она могла быть гораздо чище. Лучи солнца постепенно расширяли свои владения, медленно расползаясь по горным склонам, однако я не могла оценить это захватывающее зрелище. Близился рассвет, это означало: «Вот-вот наступит время твоей смерти. то есть твоей смерти в прошлом», — сказал учитель. «Как неосмотрительно. Он словно считал своим долгом постоянно озвучивать правду. Наверное, поэтому так много магов его ненавидели. Потому что вуаль тайны, скрывавшая истину, была незаменимой стеной, которая защищала магию. И в этой временной линии все явно будет так же», — вымолвил он, глядя на болото. И затем, словно часть какого-то пророчества, появилось нечто. Прорвавшись сквозь грязь, над поверхностью воды поднялась огромная тень. Она была гораздо больше обычного человека. Из-под воды возникло знакомое строение, и не просто знакомое. На самом деле я видела его всего лишь несколько часов назад. Самым незабываемым была статуя у входа, которую теперь освещали лучи восходящего солнца. Одна половина строения поднялась над водой и объединилась с другой, словно образуя мост. «Тот храм?» В замешательстве пробормотала я при виде того, что никак не укладывалось в голове. «Да. Окружённый тонким утренним туманом, это действительно был подземный храм, который мы обнаружили перед схваткой с королем мертвых. Разумеется, согласно законам физики, каменное строение и поддерживавшее его основание попросту никак не могли подняться из болота. Несомненно, это был результат таинства, масштаб которого находился за пределами досягаемости современных магов». «Проклятие! Это то, о чем я думаю? Тупых магов и вправду заботит такая чушь!» — произнес стоявший рядом со мной рыцарь. От его легкомысленного поведения не осталось ни следа. Сэр Кей скрипнул зубами. «Это Авалон!» «Это еще что? Как? Откуда?» Голос скорее принадлежал ребенку, увидевшему новую игрушку, нежели человеку, который был искренне удивлен. «Ты же сам говорил про неестественные структуры!» — спокойно ответил Зеппи. Флот, который вносил изменения в параметры, действительно обмолвился об этом, когда в пещеру хлынула вода. «Структура того места все равно довольно неестественная. Хм, дайте подумать. Это означает, что мы можем использовать этот метод, чтобы воздействовать на то пространство, очень похоже на прошлое, верно?» Именно по этой причине вмешательство удалось Флату с относительной легкостью, а Зеппи спокойно воспринял их успех. У этих двух вещей было общее начало. Другими словами, причина, по которой Флату удалось организовать потоп, заключалась в том, что под землей уже находилось подобное строение. На самом деле, чтобы поднять его, необходимо совершить определенную последовательность действий. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы все это пропустить. Похоже, программа, предназначенная для снятия барьера одновременно с началом движения храма, сработала идеально. Флат поднял взгляд в ответ на слова Зеппи. «То есть вы полностью отразили мою атаку, обратив мое вмешательство против меня?» Ресницы Зеппи дрогнули. «Хм. Твой учитель не является знатоком в данной области, так что, полагаю, он никогда не учил тебя этому. Вмешательство с помощью магии содержит техники самых разных систем. Обычное использование магических цепей нетрадиционным путем не является способностью. Существуют методы, которые обычно можно использовать в случае столкновения со взломщиком, пусть это происходит не так уж часто». Палец алхимика словно нажимал на клавиши невидимой клавиатуры. Каждое его движение словно отзывалось магической нотой в похожей на прошлой реальности, где сейчас находился лорд Эльмилой II. Возможно, именно эти ноты, неразличимые для человеческого уха, раскачивали само основание мира. «Для меня это редкая возможность продемонстрировать способности, про которые я давным-давно забыл». В словах Зеппи чувствовались гордость и уверенность. «Ха-ха, круто! Не знал, что магию можно использовать таким образом! Институт Атлас действительно полон тайн, словно коллекционная карточная игра, вышедшая пару десятилетий назад!» «Может, успокоишься немного?» — сказал Свен своему однокласснику, пристально глядя в хрустальный шар. На изображении их любимый профессор не сводил глаз с поднимавшейся башни. «Что ж, посмотрим», — произнес Зеппи, тоже повернувшись к хрустальному шару. «Удастся ли вам достичь тайны, которую необходимо раскрыть, лорд Эльмилой II?» Часть пятая. «Авалон — это...» Разумеется, мне было знакомо это слово. Место, куда отнесли тело короля Артура, и где он должен был воскреснуть. Несомненно, это место считалось самым священным во всей Британии, и все же... «Тот храм?» «Вероятно, это не настоящий Авалон, а скорее нечто, основанное на легенде. Как только что сказал сэр Кей, аналогии невероятно важны в магии». «Ха! Удивительная осведомленность! — пробормотал рыцарь, словно восхищаясь им. Однако у меня возникло ощущение, что в этих словах крылось нечто большее, чем просто отражение его чувств. Было в них нечто иное, но я не могла сказать, что хорошо понимала его мысли. «Согласно доске с уликами, Тело, разум и душа станут одним целым именно в этом храме», — сказал учитель, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Моё тело будет принесено в жертву в этом священном храме. Значит, король мёртвых, разум Артура, тоже будет там. Жители деревни направляются к болоту. Понятия не имею, знали ли они, что это произойдёт, но все сейчас, наверное, держатся за руки, обмениваются любезностями и ждут твоего появления». Рыцарь раздражённо вздохнул. «Если мы просто отправимся туда, то феерично проиграем. Если нас снова используют своё тёмное копье, то о выживании можно будет даже не беспокоиться. Скорее всего, вся гора разлетится на куски. Смерть, конечно, быстрая и безболезненная, но конец всё равно глупый». «Нет». Услышав голос, который отринул то, что он сказал, рыцарь развернулся. «Этого не произойдёт». В словах учителя чувствовалась спокойная уверенность. Вскоре после этого я поняла, что он имел в виду. Конец второго круга.